Только король Кровавый Ястреб старался выглядеть безразличным, вот только его взгляд не предвещал ничего хорошего, когда он смотрел на золотого гиганта. «Ха-ха, так это тот мальчишка!» Высоко в небе император снов рассмеялся, наблюдая за окружающей атмосферой. Похоже, что девять преисподних вернулось с редким талантом. Император Небесный Стервятник удовлетворенно улыбнулся. На этот раз зрение той девчушки явно оказалось намного лучше. Независимо от того, касалось ли это характера или потенциала, юноша по имени Мучень далек от того, с кем можно сравнить Цао Фэна. Император Духовного Ока равнодушно улыбался без всякого выражения во взгляде. Под взглядами бесчисленных горячих взглядов, небесное тело повелителя постепенно рассеялось, раскрывая всем вид Мученя. Когда он появился, то неожиданно вызвал сложные эмоции у толпы. Хотя они уже могли догадаться о владельце, увидеть собственными глазами и услышать совершенно разные вещи. Такого исхода никто не ожидал. С тех пор, как были основаны великие владения небесного закона, Мучень стал единственным, кто сумел пробудить золотое тело Далуа, обладая развитием повелителя первого уровня. Высоко в небе Иучень тупо смотрел на свои объятия, ощущая пустоту. В его объятиях сейчас никого не было, но он ясно помнил, что маленькая девочка по имени Мандала все еще была в его объятиях раньше. Она, должно быть, спряталась. Мучень горько улыбнулся. Учитывая ужасающую силу этой маленькой девочки, если бы она действительно хотела спрятаться, то даже три императора не смогли бы почувствовать ее. Теперь, раз он тесно связан с ней, то не знал, удачу или катастрофу поймал за хвост. «Ха-ха, поздравляю, Мучень, спустя столько лет ты первый, кто успешно пробудил золотое тело Далуа при культивации стадии повелителя первого уровня». Раздался старческий смех императора Небесного Стервятника. «Большое спасибо трем императорам». Мучень посмотрел на трех императоров и сложил перед ними ладони. «Это все твои собственные способности». Император снов улыбнулся. Он уставился на Мученя и вдруг нахмурился, испытывая сомнение. Вскоре он покачал головой, избавляясь от неправильного восприятия. Соревнование Золотого пруда теперь подошло к концу. Император Небесный Стервятник обвел взглядом поле боя и понизил голос. «Великая охота скоро начнется, поэтому я надеюсь, что все приложат усилия, чтобы улучшить себя». Когда прозвучал термин «Великая охота», вся область мгновенно погрузилась в тишину. Смутно проступали чувства холода и жажды крови. «Да», девять королей ответили тяжелыми голосами. При виде реакции толпы, три императора не стали больше ничего говорить и просто махнули руками. Золотой свет постепенно отступал от пика Золотого пруда. Его снова запечатали. Высоко в небе Мучень приземлился на платформе Дворца Девяти Преисподних и улыбнулся всем, кто пребывал в приподнятом настроении. «Идем». Девять Преисподних улыбнулась Мученю, не желая больше здесь оставаться. Она повернулась и ушла, ведя всех за собой. Когда они спускались с каменной платформы, то неизбежно натыкались на людей из зала Кровавого Ястреба. Обе стороны встречали друг друга холодными взглядами, в то время как король Кровавый Ястреб и девять преисподних обменялись враждебными взглядами и разошлись. Однако намерение убить в этот момент заставило многих людей почувствовать холод в своих сердцах. Король Кровавый Ястреб и девять преисподних прошли мимо друг друга, пока он не сделал короткую остановку рядом с Мученем. Он направил свой алый взгляд на него, послав ему в уши тихий голос. «В этом мире слишком много гениев. Будь осторожен и не умри преждевременно». Мучень прищурился, но холодно ухмыльнулся. Глава 699. Великая охота. Дворец девяти преисподних. Когда соревнование Золотого пруда подошло к концу, Дворец девяти преисподних погрузился в атмосферу радости. Все это время, когда девять преисподних пропало без вести, положение Дворца Девяти Преисподних постепенно падало. Другие фракции также подавляли их, так что они могли только проглотить свои обиды и отступать снова и снова. Но, к счастью, их ожидание не прошло напрасно. Девять Преисподних вернулась более сильной, чем когда-либо, а новый лорд владений продемонстрировал впечатляющую силу. Он не только победил Цао Фэна и захватил квалификацию для Золотого пруда, но и даже пробудил золотое тело Далуа, чего никто не мог достичь раньше, вызвав землетрясение среди экспертов великих владений небесного закона. После этого случая, вероятно, никто уже больше не будет принижать их дворец девяти преисподних. Перед массивным залом в дворце девяти преисподних, девять преисподних прислонилась к колонне, обводя взглядом дворец, где кто-то постоянно радостно кричал. Она тепло улыбнулась. Все благодаря тебе. Девять преисподних повернулась и улыбнулась мученю, который стоял рядом с ней. Хотя ее возвращение придало энергичности дворцу девяти преисподних, она не могла действовать напрямую из-за правил великих владений небесного закона. Поэтому выступление мученя придало ее дворцу новую энергетику, позволив людям ее дворца постепенно обрести уверенность в нем. «Для меня большая честь служить госпоже», – пошутил мучень. Девять преисподних ухмыльнулась, а ее холодное выражение лица стало несколько мягким. В ее тонких глазах плясал огонек, отчего она казалась необыкновенно очаровательной. «Но теперь, когда ты оказался в центре внимания, то должен быть осторожен. Король кровавый ястреб, узколобый человек, око за око. Я его не боюсь, но ты должен быть настороже, так как он будет работать истине», — сказала девять преисподних, прищурившись. Мучень кивнул головой, а затем сделал короткую паузу и спросил, что за великая охота, о которой сегодня упоминал император Небесный Стервятник. Услышав термин «великая охота», девять преисподних нахмурилась. Выражение ее лица стало более серьезным. Она некоторое время молчала, прежде чем медленно произнести: «Это жестокая битва, которая вовлечет в себя все силы северной части континента Небесного Закона». Мучень слегка изумился. Теперь он знал, что континент Небесного Закона разделен на северную, южную, восточную и западную области. Их великие владения Небесного Закона располагались в северной области. В северной области расположились силы различных размеров. Даже высшие силы, подобные их великим владениям Небесного Закона, превышали счет одной руки, а экспертов столько же, сколько облаков. Так называемая «великая охота» настолько ужасна, что затронула все силы в Северной области. Насколько пугающ масштаб, во время каждой великой охоты исчезают бесчисленные силы и секты, даже некоторые высшие силы могут пострадать от тяжелого урона. В течение сотен тысяч лет высшие силы падали в великой охоте или съедались другими, став пеплом истории, тихо добавила девять преисподних. Выражение мученя невольно изменилось, поэтому он спросил, почему. Его вопрос заключался в том, почему произошла жестокая война такого ужасающего масштаба. «Из-за территорий, ресурсов и амбиций», — ответила девять преисподних. «За несколько тысяч лет существования Северной области появились выдающиеся личности, но никогда не появлялся достаточно могущественный эксперт, способный стать владыкой Северной области. Так и родилась Великая Охота. Во время предыдущей Великой Охоты из десяти главных сил Северной области, четыре не пережили ее». Сердце мученя дрогнуло. Четыре высших силы потерпели поражение. Всего лишь после нескольких слов он почувствовал зловонную кровь и жестокость происходящего. Бог знает, сколько экспертов погибнет от войны такого масштаба. Хотя он не был уверен, насколько мощны те четыре высшие силы. Они не могли быть настолько слабыми, судя по мощи великих владений Небесного Закона. Титул высших сил не давали просто так. Судя по уровню силы, подобной великим владениям Небесного Закона, если бы она находилась на континенте Северных Небес, то их силы было бы явно достаточно, чтобы претендовать на титул владыки континента. Но здесь существовал риск разрушения. Сразу можно понять, насколько жесток война в Северной области. Каждая великая охота приведет к перестановкам сил. Победитель становился сильнее, а проигравший терял все. Никто не исключение, так как это правило Северной области. Если только истинный владыка не появится. Мучень выдохнул. Из слов девяти преисподних он впервые ощутил жестокость мира Великой Тысячи. Это больше не духовная академия Северных Небес. Правила охоты сильных на слабых здесь куда более суровые. Даже высшие силы, такие как великие владения Небесного Закона, столкнутся с большой опасностью. Если они немного ослабнут, то их точно разорвут голодные волки. Великая охота в Северном регионе, несомненно, служила жестоким уничтожением естественного отбора. Уничтожение будет продолжаться до тех пор, пока на огромном континенте не появится истинный владыка. Поэтому если кто-то хочет выжить на континенте Небесного Закона, он должен полагаться на силу. В противном случае, сам понимаешь, заключила девять преисподних. Мучень кивнул головой. Таковы факты. В таком месте, где правила и предписания отсутствуют, без какой-либо поддержки трудно сделать хотя бы один шаг. Но, к счастью, он присоединился к великим владениям Небесного Закона. Пока они не уничтожены, он мог на них положиться. Поэтому он также должен молиться, чтобы их не уничтожили во время этой великой охоты. Но тебе не стоит слишком беспокоиться. До великой охоты еще есть время. Кроме того, бесполезно беспокоиться о таких вещах. Улыбнулась девять преисподних. Мучень горько улыбнулся. Таковы факты, что он мог наблюдать только со стороны при его нынешней силе в отношении битвы такого масштаба. Решающие факторы – высшие эксперты. Возьмем, к примеру, таинственного владыку великих владений небесного закона. Прямо сейчас мы должны сосредоточиться на целях перед нами. Девять преисподних слегка улыбнулась, излучив ауру холода. Король Кровавый Ястреб потерпел поражение, но он определенно не оставит это дело так просто. Кроме того, дворец девяти преисподних должен забрать то, кто принадлежит нам. Когда начнется великая охота, мы обязательно примем в ней участие, так что нам нужно укрепиться. Я тоже хочу увидеть возможности зала Кровавого Ястреба. Мучень кивнул головой. В те годы, когда девять преисподних не было рядом, многие территории, которые когда-то принадлежали ее дворцу, были поглощены и заняты залом Кровавого Ястреба, что превратило их дворец в посмешище. В конце концов, король, который даже не мог защитить свои собственные территории, воистину ходячая шутка. Однако Мучень не мог заставить их смеяться, потому что, придя сюда, он заберет все то, что когда-то принадлежало дворцу девяти преисподних. Девять преисподних мягко кивнула головой, а затем она прищурилась как раз в тот момент, когда собиралась заговорить. Она ошеломилась, посмотрев за спину Мученя и удивленно спросив, кто она. Мучень сначала опешил, но почувствовал, что его голова онемела. Он медленно обернулся и увидел маленькую девочку, одетую в черное платье, спокойно сидящую на перилах. Она легонько покачивала ножками и молча смотрела на Мученя золотыми глазами. Именно эту маленькую девочку он встретил в золотом пруду, за исключением того, что, когда они покинули пруд, она исчезла. Он и представить себе не мог, что она появится так таинственно и бесшумно. Девять преисподних посмотрела на Мученя, выражение которого выглядело немного уродливо. Она слегка прищурилась, так как явно чувствовала, что что-то не так. Аура маленькой девочки казалась слишком странной, так как даже она ничего не почувствовала. Духовная энергия безмолвно поднялась в теле девяти преисподних, а на ее тонкой руке появилась нить пурпурного пламени. Маленькая девочка по имени Мандала равнодушно взглянула на девушку своими золотыми глазами. Мучень немедленно встал между ними. Он прекрасно понимал, насколько ужасна маленькая девочка перед ним. Девять преисподних определенно ей не противник. Ее зовут Мандала, сказал Мучень. Ты ее знаешь? Изумленно спросила девять преисподних. Мучень колебался в течение короткого мига, но решил объяснить происхождение маленькой девочки. Девять преисподних не смогла удержаться и широко раскрыла глаза, потрясенно глядя на маленькую девочку. Очевидно, она не могла себе представить, что маленькая девочка спала глубоким сном на глубине золотого пруда. Более того, даже три императора, а также владыка их великих владений небесного закона не подозревали о ее существовании. Что за чудовище эта маленькая девочка? Девять преисподних слегка нахмурилась, бросив настороженный и испуганный взгляд на маленькую девочку. Она размышляла, должна ли она сообщить о ней императору небесному стервятнику. «Не вмешивайся в мои дела, иначе даже те трое не смогут спасти тебя». Но когда эта мысль только мелькнула в ее сердце, маленькая девочка по имени Мандала безразлично прокомментировала ситуацию. Ее голос казался немного молодым и звенящим, но безразличие, звучавшее в ее голосе, заставляло других почувствовать холод в их сердцах. Выражение девяти преисподних слегка изменилось, но она медленно произнесла, «Что тебе нужно?» Маленькая девочка встала с перил. Ее черные как смоль волосы развивались на ветру. «Будьте уверены, если бы у меня действительно имелись какие-то злые мысли насчет вас, вы бы не смогли остановить меня». Мучень беспомощно пожал плечами, когда понял, что она действительно права. С ее устрашающей силой, если бы она хотела их убить, никто не смог бы остановить ее. Девять преисподних бросила глубокий взгляд на маленькую девочку, а затем спросила, «Почему ты следуешь за Мученем?» Маленькая девочка слегка наклонила голову и посмотрела на Мученя. Послышался мимолетный взмах ветра, и она оказалась прямиком перед ним. Мучень лишь горько улыбнулся, протянул руку и обнял ее. Мандала удобно устроилась в объятиях Мученя, уткнувшись лицом ему в грудь. Ее золотые глаза, которые заставляли других чувствовать тревогу в сердце, медленно закрылись. Аура холода вокруг нее постепенно исчезала. «Потому что я хочу, чтобы он обнял меня перед сном. Прежде чем закрыть глаза, маленькая девочка дала свой ответ, но когда она заговорила, то заставила девять преисподних непроизвольно потерять дар речи. Глава 700. Крепкий кулак. В конце концов девять преисподних все же ушла, но прежде чем уйти, она бросила странный взгляд на мученя, заставив его дернуться, потому что ее взгляд напоминал взгляд, как смотрит на извращенца. Из-за слов Мандалы он не мог оправдать себя, поэтому просто грустно вздохнул. Он отнес спящую Мандалу в свою комнату. «Ты находишься рядом со мной из-за страницы бессмертных в моем теле?» Мучень осторожно положил Мандалу на кровать. Он на мгновение заколебался, а потом спросил. Мандала слегка приоткрыла глаза, а затем лениво спросила. «Неужели ты думал, что это из-за тебя? Так ты знаешь о каталоге бессмертных?» — спросил Мучень, и его взгляд слегка напрягся. Мандала вдруг прищурилась, как кошка. Хотя она не ответила, Мучень уже знал ответ, отчего он напрягся еще больше. Она действительно знала о каталоге бессмертных, поэтому и должна знать и о первобытном бессмертном теле тоже. Каково же происхождение у этой девочки? Не спрашивай о том, чего тебе не положено. Лишние знания не принесут тебе никакой пользы. Но как раз в тот момент, когда Мучень собирался спросить, Мандала развернулась. Голос у нее молодой, но в нем чувствовался неописуемый авторитет. Мучень улыбнулся. «Тогда не могла бы ты сказать мне, какую пользу приносит тебе страница каталога бессмертных?» Мандала на мгновение заколебалась, затем сказала. «Твоя страница бессмертных содержит скрытый набор божественных рун первобытного цветка Мандалы. Это таинственный цветок, который обладает способностью запечатывать все сущие. Мне нужно только позаимствовать его силу, чтобы подавить проклятие в моем теле». «Проклятие?» Мучень изумился. «Проклятие, которое заставит кого-то почувствовать боль пылающего ада». Голос Мандалы казался исключительно спокойным, а затем она продолжила. «Оно заставляет испытывать сильную боль в любой момент. Эта боль способна истерзать душу повелителя девятого уровня в пух». Мучень почувствовал, как онемели его скальпы. «Боль, которая способна даже рассеять душу такого могущественного эксперта. Хочешь попробовать?» Мандала открыла глаза и посмотрела на Мученя. Она вдруг улыбнулась и протянула ему свою маленькую ручку. Вспышка алого света вылетела и молниеносно ударила в Мученя. Тело Мученя внезапно онемело, а затем он сильно задрожал. Из его черных зрачков лихорадочно выползли кровяные сгустки, красивое лицо мгновенно исказилось, а из горла вырвался хрип. Неописуемая боль распространилась по всем уголкам его тела. Этой сильной боли достаточно, чтобы заставить других сойти с ума. Но, к счастью, эта боль как пришла, так и быстро исчезла. Всего за несколько вдохов она растворилась. Мучень сел на стул, истекая холодным потом. Он бросил яростный взгляд на девочку. «Что ты делаешь? Ты не можешь ее вынести? Эту боль я испытываю каждое мгновение», — ухмыльнулась Мандала. Мучень опешил. Он не знал, почему в его сердце поселилась жалость. Он пострадал от боли всего лишь несколько вдохов, но больше не мог выносить ее. Но эту боль она должна испытывать каждое мгновение. Кроме того, она выглядела такой спокойной под этой болью. Возможно, ее выносливость как-то связана с ее силой, но она ведь демонстрировала ошеломляющую силу воли. «Могут ли божественные руны цветка Мандалы на странице бессмертных снять проклятие?» — спросил Мучень. «Снять? Как такое возможно?» Мандала усмехнулась и продолжила. «Она может только подавить его, самое большее. Только первобытный цветок Мандалы может снять проклятие». Мучень замолчал, так как он никогда раньше не слышал о первобытном цветке Мандалы, поэтому он должен быть редким, даже более редкий, чем три материала, необходимые для его великого солнечного бессмертного тела. «Будь уверен, я не стану отнимать твою страницу бессмертных. Ты уже постепенно сливаешься с ней. Если я попробую силой, то могу повредить ее божественные руны». Глядя на молчавшего Мученя, Мандала подумала, что он боится, что она отнимет его страницу бессмертных, поэтому и сказала, отводя взгляд в сторону. Мучень почувствовал некоторое облегчение в своем сердце. «Тебя зовут не Мандала, верно? Это просто прозвище». Мандала не соглашалась и не возражала. Кроме того, Мучень посмотрел на Мандалу. «Твоя внешность должно быть фальшивая, верно? Я не верю, что кто-то с такой ужасающей силой может выглядеть маленькой девочкой. Под внешностью этой маленькой девочки, вероятно, скрывалось старое чудовище». Думая, что он только что обнял старого монстра, Мучень не смог сдержать дрожь. Честно говоря, подобное ему слишком тяжело вынести. Заметив состояние мученя, Мандала холодно фыркнула. «Не суди меня по возрасту людей. Если же говорить о возрасте, то та птица из клана девяти преисподних тоже намного старше тебе. Ты не человек?» – удивленно спросил мучень. Мандала бросила неопределенный взгляд на мученя, но ей было лень отвечать. Она завернулась в одеяло, лениво сказав: «Ты можешь культивировать, мне нужно только быть рядом с тобой, чтобы позаимствовать силу божественных рун первобытного цветка мандалы, чтобы подавить проклятие. Какие меня ждут преимущества?» Мучень улыбнулся. Мандала высунула голову из-под одеяла, бросив странный взгляд на мученя. «Разве это не величайшее благо, что я не убила тебя?» Уголки губ мученя дернулись, но вскоре он стиснул зубы. «Ты победила!» Мучень сел на край кровати и больше не обращал на нее никакого внимания. Он закрыл глаза и сформировал печати обеими руками, постепенно входя в состояние культивации. Когда мучень вошел в состояние культивации, Мандала тоже высвободилась из одеяла и уставилась на мученя. Странный блеск вспыхнул в ее золотых глазах, когда она пробормотала себе под нос: «Великое солнечное бессмертное тело, никак не ожидала, что оно появится снова». В течение следующих нескольких дней девять преисподних явно намеревалось заставить мученя отдохнуть, поэтому у него появилось свободное время и он занимался прогулкой по дворцу. Из-за конкуренции Золотого пруда мучень получил довольно много влияния для дворца девяти преисподних, и девять преисподних намеревалось одним рывком восстановить оставшуюся часть репутации дворца. В конце концов, фундамент дворца девяти преисподних самый слабый среди девяти королей. Если дворец девяти преисподних захочет увеличить свою силу, ему придется вернуть себе все территории, которые когда-то принадлежали ему. Эти территории передавали значительное количество духовной жидкости повелителя каждый год, а прямо сейчас их дворец испытывал их острую нехватку. Особенно после обещания, которое мучень дал армии девяти преисподних, поэтому духовной жидкости повелителя стало еще больше не хватать. Без достаточного количества духовной жидкости повелителя, даже существование дворца девяти преисподних стояло под вопросом, не говоря уже о том, чтобы стать сильнее. Кроме того, различные фракции в великих владениях небесного закона, вероятно, обращали внимание на дворец девяти преисподних. Очевидно, они хотели посмотреть, не станут ли они посмешищем после того, как вызвали такой огромный переполох. Девять преисподних в тот же день послала людей в города, которые когда-то принадлежали дворцу девяти преисподних. Ее письма включали в себя вполне четкие и простые требования. «Еще раз поклянитесь в верности дворцу девяти преисподних». Действия девяти преисподних заставили многих людей испытать шок. Некоторые даже смеялись, качая головами. Женщина все равно останется женщиной. В конце концов, ее методы слишком мягкие. Неужели она думала, что одна единственная фраза, и те городские губернаторы, которые присягнули на верность залу кровавого ястреба, отвернутся от него? Как все и ожидалось всеми, после отправки новостей в более чем 50 городов, за исключением тех немногих, которые сильно пострадали от зала кровавого ястреба, остальные губернаторы не дали ответа. Несколько городских губернаторов, которые сблизились с залом кровавого ястреба, не выразили готовности сменить верность. Они даже прогнали людей дворца девяти преисподних. Их отношение казалось довольно высокомерным. Очевидно, что после присоединения к залу кровавого ястреба, они не ставили дворец девяти преисподних ни во что. Первый ход дворца девяти преисподних казался несколько слабым. Многие люди также внутренне качали головами. Зал кровавого ястреба насмешливо и холодно смеялся над ними, в то же время чувствуя, что обида, которую они испытывали к мученю, постепенно выплескивалась на него в такой форме. Внутри главного зала дворца девяти преисподних, армия девяти преисподних спокойно стояла, пока суровое намерение убийства молча распространилось по всему дворцу, даже немного понижая температуру. Девять преисподних сидела во главе, облаченная в свои боевые доспехи. Ее черные волосы не спадали водопадом, а длинные стройные ноги привлекали взгляды. Она опустила голову и посмотрела на свиток, который держала в руке. Ответы губернаторов. Выглядела она спокойно, пока смотрела на ответы. Она не только не рассердилась, но и даже слегка улыбнулась. После она подняла голову и посмотрела на юношу впереди. Она щелкнула пальцем, а свиток перекочевал в его руки. «Вот список имен. Дальше все будет зависеть от тебя». Мучень прочел свиток и слегка улыбнулся. После он повернулся и посмотрел на армию, которая была подобна грозовым тучам. Он негромко сказал: «Вы слышали о насмешках в великих владениях небесного закона? У некоторых людей появился новый король, и они разучились почтительности. Как мы должны относиться к таким людям? Убить!» Упорядоченный вопль прозвенел по всему залу, сопровождаясь убийственным намерением. У каждого бойца армии девяти преисподних глаза горели огнем. Они уже столько лет терпели, но им больше не нужно терпеть. Другие люди думают, что наш дворец девяти преисподних мягкотел. Мучень холодным взглядом обвел зал, медленно поднимаясь в воздух. В следующее мгновение из него вырвался мощный вихрь духовной энергии. «Сегодня мы дадим им понять, что наш дворец девяти преисподних говорит разумно и нашими кулаками. Вперед!» Холодно рявкнул Мучень, обратившись полосой света и вылетел первым. Наблюдая за ним, Тан Бин взмахнула рукой. Армия девяти преисподних взмыла в небо, как грозовые тучи. Проливная зловещая аура заставила многие фракции в великих владениях небесного закона содрогнуться от страха. Неужели дворец девяти преисподних собирается прибегнуть к решительным мерам? Глава 701. Два варианта. Когда проливная зловещая аура дворца девяти дворцов взмыла к горизонту, она поразила многие фракции в великих владениях небесного закона. Взгляды устремились в сторону главного зала дворца девяти преисподних. Дворец девяти преисподних послал уведомление в те города, которые когда-то находились под их контролем, но новость о том, что лишь немногие готовы подчиниться снова, уже распространилась по всем территориям. Несомненно, подобное поведение вызвало некоторую насмешку, поскольку зал кровавого ястреба намного сильнее, но насмешка оставалась насмешкой. Все знали, что дворец девяти преисподних определенно не оставит это дело в покое. В противном случае, возможно, в великих владениях небесного закона еще долго не появятся места для дворца девяти преисподних. Ее репутация пострадала до такой степени, что даже если они имели поддержку императора небесного стервятника, дворцу девяти преисподних просто так не подняться. Но судя по текущей ситуации, они явно собирались принять меры. Однако их влияние самое слабое среди фракций девяти королей. Даже при том, что девять преисподних успешно перенесла свое бедствие, стать сильнее от наличия одной только силы недостаточно. У всех фракций других королей могущественные подчиненные, а кроме Мученя, остальные подчиненные девяти преисподних не выделялись. Конкуренция между королями в великих владениях небесного закона зависела от их подчиненных. Как король, они не имели права предпринимать какие-либо действия. Так что еще сомнительно, что действия дворца девяти преисподних могли получить какие-либо результаты. Даже если выступление Мученя в Золотом пруду вышло идеальным, он все равно оставался человеком. В то время как все те губернаторы оставались грозными фигурами, некоторые из них могли приобрести некоторую известность, как эксперты. Поэтому ожидались только два результата. Сможет ли дворец девяти преисподних преуспеть в захвате городов или нет? Зал кровавого ястреба. Король кровавый ястреб сидел на троне, нежно поглаживая подлокотник. Он смотрел на своих подчиненных, о чем-то задумавшись. Дворец девяти преисподних уже начал действовать. Король кровавый ястреб слегка улыбнулся и равнодушно посмотрел на утеня внизу. Все приготовления закончены, все губернаторы направляются в город демонических питонов. Они могут забыть о возвращении обратно утерянной репутации. Устрашающе улыбнулся утянь. Все губернаторы обладали приличной силой. Высшие эксперты среди них ничуть не слабее четырех великих лордов. Дело только в том, что их возраст уже не сравним с четырьмя великими лордами, что скажется на их потенциале. И теперь, когда они все собрались вместе, они станут силой, с которой придется считаться. Кроме девяти преисподних, в дворце девяти преисподних только Мучень что-то из себя представлял. Но если он хотел противостоять стольким губернаторам своей силой, то можно просто сказать, что он глуп. В конце концов, женщина остается женщиной. Король кровавый ястреб слегка улыбнулся. Хотя сила девяти преисподних возросла после ее возвращения, она слишком спешила. Фундамент дворца девяти преисподних слишком слаб, поэтому как ей легко вернуть себе все территории и верность? Неужели она думает, что его угрозы напрасны после стольких лет? Хотя юноша по имени Мучень обладал довольно хорошим потенциалом, кто из этих губернаторов не хитрый? Кроме того, с его поддержкой у них за спиной, Мучень может забыть о своей репутации, которую он получил с большим трудом после Золотого пруда. Тогда может девять преисподних узнает о разрыве между дворцом девяти преисподних и залом кровавого ястреба. Демонический город питонов. Это огромный город, расположенный в северо-западной части великих владений Небесного Закона. Это один из важных городов. Когда дворец девяти преисподних смог взять город под свой контроль, у многих людей глаза налились кровью. Поэтому, когда она пропала, король Кровавый Ястребов первым начал действовать и поглотил этот город. Демонический город питонов сегодня явно в особенности шумный. Его конца не видно за горизонтов, но люди постоянно к нему стягивались. Духовный массив телепортации в городе также непрерывно мерцал. За день разослали известие, что губернатор города демонических питонов, Луман, собрал 50 других губернаторов. Владеющие информацией само собой знали причину его созыва. Именно ради того, чтобы противостоять дворцу девяти преисподних. Хотя, строго говоря, все принадлежали великим владениям Небесного Закона. Но в последние годы дворец девяти преисподних пришел в упадок. Да и у Лумана тоже довольно большие амбиции. Естественно, он не хотел так легко оскорбить зал Кровавого Ястреба, потому что в его глазах дворец девяти преисподних ничего из себя не представлял. Владея поддержкой со стороны зала Кровавого Ястреба, он не побоялся пригласить так много действующих лиц. В центре города демонических питонов располагалась огромная площадь со статуей огромного демонического питона высотой в 1000 футов. Прямо в этот момент площадь уже заполнила множество людей. Постоянно кто-то летал над площадью. Даже на крышах зданий кто-то стоял или сидел. Все люди смотрели на подножие статуи, где стояло с десяток каменных стульев. Платная духовная энергия вырывалась от тел тех гостей. И судя по их аурам, они явно необычные гости. И среди тех людей у троих ощущалась особенно густая аура. Один из них носил черную мантию, а сам выглядел довольно высоким. Короткая стрижка, а на грубоватом лице играла легкая улыбка. Его глубокий взгляд напоминал ядовитую змею. От его взгляда по коже бежали мурашки. На шее у него красовалась черная татуировка демонического питона. Дикий вид вызывал странное чувство. Он улыбался, прищурившись, и облокотился на каменное кресло, поглаживая рукой подлокотник. Он нисколько не беспокоился о ярости, которая скоро вырвется во стороны дворца девяти дворцов. Этим человеком являлся губернатор демонического города питонов, Луман. Он уже много лет управлял городом. Хитрый и безжалостный человек. Кроме того, он прорвался к стадии повелителя второго уровня много лет назад. Его можно считать экспертом высшего уровня. Он могущественный и даже имел приличную славу среди городских лордов в великих владениях великого закона. Рядом с Луманом стояли двое худощавых мужчин средних лет. Они губернаторы города кровавых стервятников и города черных утесов. И их сила также достигала второго уровня стадии повелителя. Но их взгляды мерцали. По-видимому, они не так спокойны, как Луман. Несмотря ни на что, оскорбление дворца девяти преисподних не плевое дело. Ходили слухи, что девять преисподних превзошла свое бедствие, и теперь ее сила сравнима с повелителем пятого уровня, совершенно не уступая королю Кровавому Ястребу. Вам двоим не нужно беспокоиться. Хотя девять преисподних несравнима с прошлой собой, фундамент ее дворца слаб. Даже если у ее нового лорда есть какие-то способности, ходят слухи, что он сопляк. Навряд ли он представит угрозу в любой ситуации. По-видимому, почувствовав беспокойство двух людей рядом с ним, Луман слегка улыбнулся и утешил их. Услышав его слова, они немного расслабились. «Мы покажем здесь число. Даже если этот сопляк придет, он не посмеет ничего сказать. Мы немного продавим его, а только потом поговорим вежливо. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы встряхнуть его. Кроме того, не забывайте об обещании, которое дал нам король Кровавый Ястреб. Если мы дадим отпор дворцу девяти преисподних, то официально присоединимся к залу Кровавого Ястреба. А тогда придется ли нам опасаться девяти преисподних?» Оба губернатора кивнули головами. «Если они действительно смогут войти в состав зала Кровавого Ястреба, то так действительно лучше, чем быть губернатором и выполнять горькую работу. В конце концов, даже если доходы этих городов и щедрые, большую часть приходится передавать. Хотя нас здесь собралось значительное количество людей, большинство из них не желают полностью ссориться с дворцом девяти преисподних», сказал губернатор города кровавых стервятников. Ломана ухмыльнулся. «Поэтому мы должны заставить их полностью разочароваться в дворце девяти преисподних. Если нам удастся блокировать армию девяти преисподних, они будут знать, что выбрать». Два губернатора снова кивнули. Как раз, когда они собирались заговорить, то вдруг застыли и посмотрели в северо-западном направлении города. В той стороне огромный столб света взмыл к горизонту. Это свет от духовного массива телепортации. Они и правда пришли. Воистину новорожденный теленок не боится тигра. Ломан прищурился и холодно улыбнулся. Несчетное число людей уставились в сторону света. Убийственная аура окутала всю площадь. У многих людей в городе слегка изменились выражения лиц. Воистину великие владения небесного закона. Даже самый слабый дворец девяти преисподних мог произвести такое величие. Тысяча человек не произнесли ни слова и только обвели всех холодным взглядом, полным убийственного намерения. Выражения 50 губернаторов слегка изменились. Даже Ломан прищурился. Он встал и сложил ладони. «Мы почтены присутствием лорда из дворца девяти преисподних. Интересно, а кто из вас новый лорд нынешней армии девяти преисподних?» Вместе с громким голосом Ломана, бесчисленные взгляды устремились на пришедшую армию. Черная армия расступилась, а вперед неторопливо вышел один человек. Остановившись в воздухе, он обвел взглядом всех губернаторов. Слегка улыбнувшись, он ответил: «Довольно хорошая подготовка», а следом его взгляд налился холодом. «У вас есть два варианта: снова поклясться в верности дворцу девяти преисподних или сдать должность губернатора города». Когда раздался его холодный голос, атмосфера в городе застыла. Бесчисленное множество людей задержали дыхание. Этот новый лорд дворца девяти преисподних воистину чрезмерно властный. Глава 702. Золотое тело. Откажитесь от должности губернаторов. Когда несколько холодный голос мученика раздался в небе этого города, суматоха на площади спонтанно прекратилась. Бесчисленное множество людей смотрели на стройного юношу с потрясением. Атмосфера в небе застыла. Никто и представить себе не мог, что новый лорд окажется таким решительным. Появился только недавно, а уже так громко и твердо говорит. Неужели он не боится отскока и падения? Здесь же в общей сложности собралось более 50 губернаторов. В то время как все были поражены словами мученика, губернаторы, включая Ломана и его группу, также испытали шок. Они организовали такое сборище, чтобы оказать давление на дворец девяти преисподних. Ломан также считал, что столкновение с такой толпой достаточно, чтобы заставить сопляка повелителя первого уровня почувствовать давление. Если мучень попадется на их план, они завладеют инициативой в следующих переговорах. Ломан в какой-то мере предсказал ситуацию, так что его приготовления можно было считать вполне достаточными. Но в этот момент он пребывал в растерянности и понял, что его подготовкой просто пренебрегли. Испытав растерянность, он после поддался гневу и ярости. Он уставился на мученика и усмехнулся. «Какой могучий новый лорд! Кто ты такой, чтобы отстранять нас от должности губернатора?» Некоторые другие губернаторы тоже испытали легкий гнев. Однако у большинства мерцали глаза, потому что величие мученика слишком чрезмерное. Похоже, он не собирался их связывать. Судя по его тону, у него вообще есть намерение вести переговоры. Высоко в небе мучень сохранял спокойное выражение лица. Он разгадал намерение Ломана. Кроме того, он явно знал о морали и поведении личности прямо перед ним. Столкнувшись с таким человеком, нельзя демонстрировать признаки слабости, иначе он захочет ею воспользоваться. Вы отступите на шаг, но он сделает шаг вперед. Единственное решение прекратить это дерьмо – наступить ему на лицо, не давая никакой свободы действий. Его слова представляют наш дворец девяти преисподних. Стоя позади мученика, Тан Бин холодно посмотрела на губернаторов и воскликнула холодным тоном: «Если вы не убеждены, то озвучьте свою оппозицию трем императорам». Выражение Ломана слегка изменилось, а взгляд стал еще темнее. Мучень холодно обвел взглядом губернаторов. «Если есть еще какие-то губернаторы, которые верны дворцу девяти преисподних, мы не против оставить вас в покое, но если вы хотите угрожать нам, я заставлю вам понять право присвоения этих городов. Они принадлежали нашему дворцу девяти преисподних, но если вы против, то мы не против покалечить тебя. Я думаю, что многие люди заинтересованы в такой приятной должности, как губернатор». У многих губернаторов начали подергиваться губы. Неужели дворец девяти преисподних сошел с ума? Их дворец не боялся, что эти города выйдут из-под контроля. Однако, если дворец девяти преисподних действительно распустит их всех, это провал, невероятно огромный провал. В конце концов, как сказал мучень, многие люди следили за должностью губернатора. Великие владения небесного закона обширны, а экспертов так же много, как облаков в небе. Найти замену для них не так уж трудно. Некоторые губернаторы невольно занервничали, думая, что если они зашли слишком далеко своей выходкой против Дворца Девяти Преисподних. Кроме того, у Дворца Девяти Преисподних есть поддержка, так что даже если их потери будут значительными, Дворец Девяти Преисподних останется. Но если они потеряют свое положение губернатора, то потеряют всю поддержку и ресурсы. Потеряв ресурсы и поддержку, их путь к культивации тоже станет трудным. У многих губернаторов поменялось выражение лица. Сердитое выражение на их лицах сменилось нерешительностью. Когда Ло Ман отметил их сомнения, его взгляд стал холодным. Он недооценил нового лорда. Хотя мальчишка еще молод, его действия решительны. Всего ли несколькими фразами отвызвал сомнения у стольких человек? «Хаймеф, что за чушь ты несешь? Эти города теперь находятся под юрисдикцией зала Кровавого Ястреба. Положение губернаторов контролируется залом Кровавого Ястреба. С каких это пор ты имеешь право управлять нами?» Возмутился Ло Ман. «Если он ничего не скажет, у губернаторов может хватить духу отступить. Все, не бойтесь его. Король Кровавый Ястреб наблюдает за нами». Услышав три слова «Король Кровавый Ястреб», глаза губернаторов вспыхнули оттенком страха. По сравнению с Девятью Преисподних, которая отсутствовала долгое время, запугивание со стороны короля Кровавого Ястреба вне всяких сомнений сильнее. Сомневающиеся губернаторы тайком переглянулись и горько улыбнулись в глубине души. На самом деле, не имело значения, кому они присягали на верность, за исключением того факта, что присяга на верность одной стороне оскорбляла другую. Будь то Дворец Девяти Преисподних или Зал Кровавого Ястреба, выйти против них индивидуально они не могли. Высоко в небе, когда Тан Бин увидела, что губернаторы, которые были напуганы мучением, снова испугались слов Ло Мана, то сразу стиснула зубы. Ло Ман почувствовал облегчение в своем сердце и усмехнулся, посмотрев на мученя. «Новый лорд Дворца Девяти Преисподних, мы не хотим конфликта. Если ты хочешь, чтобы мы присягнули на верность Дворцу Девяти Преисподних, тогда тебе следует как минимум узнать мнение короля Кровавого Ястреба. Если он согласится, мы точно не скажем ни слова». Бесчисленные взгляды устремились на мученя. Если новый лорд отступит, то точно станет посмешищем во всех великих владениях небесного закона. Мучень лишь слегка ухмыльнулся. Он посмотрел на Ло Мана и рассмеялся. «Судя по твоим словам, ты не подчиняешься требованию Дворца Девяти Преисподних. Дело не в том, что я не подчинюсь. Я просто хочу, чтобы ты спросил мнение у короля Кровавого Ястреба». Ло Ман усмехнулся. «Раз так, то нам больше не о чем говорить». Мучень беспомощно улыбнулся, но в его глазах вспыхнул холод. «Действительно, нам не о чем говорить». Ло Ман тоже встал, скрестив руки на груди. Его крепкая фигура выглядела исключительно угнетающей. Неужели этот сопляк всерьез думает, что его испугают подобные слова? Неужели он, Ло Ман, полагался на свой род, чтобы зайти так далеко? У этого сопляка есть только сила повелителя первого уровня. Но все же он осмелился вести себя здесь так дерзко. Неужели он действительно думает, что ему нечего бояться, раз ему удалось победить Цао Фэна? Мучень улыбнулся, а из его холодной улыбки хлынуло убийственное намерение. Он резко сделал шаг вперед. Полился духовный свет, сопровождаемый резонирующим драконьим ревом. Шурх! Когда раздался драконий рев, Мучень испарился. Когда Мучень исчез, Ло Ман дернулся. Он отступил почти мгновенно. Но когда он отступал, пространство позади него как будто разорвалось на части, а оттуда вылетел драконий образ. Ладонь, окутанная пурпурным пламенем, тяжело ударила Ло Мана в спину. Бум! Лицо Ло Мана стало холодным. Он не уклонился, но выбросил ладонь в ответ, вместе с огромной духовной энергией. Бум! Две ладони столкнулись, а неистовая духовная энергия мгновенно посеяла вокруг хаос. Земля под ними быстро осыпалась, а трещины быстро расползались. Окружающие губернаторы тоже отступили, опасаясь, что их затронет ударная волна. Треск. Когда они столкнулись, молния внезапно вырвалась со стороны мученя. Он мгновенно использовал телосложение бога молнии до предела. «Ты думаешь, что ты единственный, кто культивировал свое физическое тело?» Ло Ман рассмеялся, тяжело топнув ногой. Черная татуировка питона извивалась на его теле и яростно укусила его за шею. Его тело быстро почернело, как будто он был сделан из черного металла, будучи несравненно твердым. Вспыхнул черный свет, когда он сжал свои пять пальцев и сильно ударил кулаком мученя, который сверкал молнией. Бум! Земля затрещала, но место, на котором стояли два человека, пребывало в идеальном состоянии. Однако та неистовая энергия заставляла веки многих людей дергаться. Те, кто хоть немного понимал силу Лумана, испытал шок. Луман полагался на свой кулак, чтобы стать губернатором города демонических питонов. Он развил в себе демоническое телосложение питона. Он не только обладал необычайной силой, но и крепок, как металл. Сила его телосложения уже на пике, даже среди повелителей второго уровня. Но сегодня его атака оказалась заблокирована юношей, который использовал столь же мощное телосложение. «Мальчишка, у тебя все-таки есть кое-какие способности, но ты все еще слаб, если хочешь иметь дело со мной». Два кулака столкнулись, а пространство заколебалось. Луман дико расхохотался, но в его глазах блуждал легкий шок. Он чувствовал, что не может извлечь никакой выгоды из столкновения их кулаков. Мучень медленно поднял голову, холодно ухмыльнувшись. «Неужели? Тогда вкуси мощь золотого тела». Золотой свет внезапно вспыхнул в его зрачках, а его кожа, которая казалась ослепительно серебряной, быстро окрасилась цветом яркого золота. Издали он казался полностью из золота. «Сгинь!» Кулак мученя снова столкнулся с кулаком Ломана. На этот раз вырвалась ужасающая энергия, похожая на извержение вулкана. Бум! Раздался громкий шум. Все прищурились, когда увидели, как Ломан отлетел назад и упал на землю, оставив глубокую трещину длиной более 1000 футов. Пыль поднялась вместе с земляной крошкой, но бесчисленные люди задержали дыхание в этот момент. Этот юноша действительно отправил Ломана в полет одним ударом. Глава 703. Уволен. Свирепая трещина протянулась через черную площадь, как гигантский питон. Многие не могли оторвать взгляда от результата, словно не могли поверить в увиденное. Те эксперты, которые имели представление о Ломане, стали серьезными. Они впервые увидели, как он проиграл кому-то с точки зрения физического тела. Новый лорд Дворца Девяти Преисподних и правда непростая личность. Сам юноша продолжал стоять, выставив вперед кулак. Его тело ослепительно сверкало золотым светом, излучая неописуемую мощь. Многие губернаторы потеряли дар речи, так как явно такого не ожидали. Луман действительно обладал впечатляющими способностями, поскольку он сумел стать губернатором города демонических питонов, а также бесспорным лидером среди стольких губернаторов. Но из предыдущего столкновения Мучень понял, что, несмотря на то, что он довел телосложение бога молнии до предела, он не смог подавить Ломана. С тех пор как Мучень развил телосложение бога молнии, он сумел получить преимущество, сражаясь с противниками того же уровня. Он не бывал в невыгодном положении, даже если сталкивался с противниками, которые немного сильнее его. Но ранее эффект, достигнутый телосложением бога молний, оказался не таким отчетливым, как думал Мучень. Очевидно, что божественное искусство культивации тела, которое изучал Луман, ничуть не слабее телосложения бога молний. Похоже, что необходимо культивировать еще более мощное телосложение. Такая мысль промелькнула в сердце Мученя. По мере роста его силы, телосложение бога молний, с которым он достиг больших успехов, постепенно теряло всю свою прелесть. Но, к счастью, самый большой эффект его культивации заключался не в силе его телосложения, а склонности его тела к молнии в процессе культивации. Это заложило прочную основу для Мученя в отношении его телосложения, так что независимо от того, какое искусство он должен будет культивировать в будущем, он сможет достичь вдвое большего эффекта. Основываясь только на этом пункте, он понимал, что его искусство несравнимо с другими. В конце концов, данное искусство даже одобрено Северным морским драконом. Бум! Когда эта мысль возникла в сердце Мученя, с другого конца трещины посыпались осколки камней. Вскоре яростная духовная энергия вырвалась наружу. Прямо сейчас одеяния Ломана выглядели изорванными, открывая его крепкое тело, похожие на камень. На его теле сверкала татуировка питона, извивающаяся вокруг его тела, излучая жуткую тень. Лицо Ломана выглядело темным. Он пристально посмотрел на Мученя, а затем холодно сказал: «Воистину ты достоин быть лордом Дворца Девяти Преисподних. Такое мощное телосложение при твоем уровне развития». Мучень слегка улыбнулся. Однако, голос Ломана на мгновение замер, а его взгляд стал зловещим. «Если ты хочешь, чтобы мы присягнули на верность Дворцу Девяти Преисподних, то мой город демонических питонов первым не согласится». Когда он заговорил, то вызвал переполох. Похоже, Мучень действительно разозлил Ломана. Прямо сейчас он даже не утруждал себя медлительными словами и прямо не соглашался. Но Мучень оставался довольно спокойным. Очевидно, Подобное не стало для него неожиданностью. Он бросил взгляд на Ломана. «Тогда я тоже ясно скажу, что вы удалились с города, так что у вас больше нет никакой квалификации, чтобы представлять город демонических питонов. Громко говоришь». Ломан рассмеялся в гневе, наполнившись жестоким намерением убить. Он поднял свои убийственные намерения для мучения. Он никогда не думал, что парень окажется таким безжалостным. Он не только хотел захватить город демонического питона, но и даже пытался отстранить его от должности губернатора. Ломан тяжело топнул ногой, а земля под ним затрещала. Неистовая духовная энергия вырвалась наружу подобно урагану. Огромная угольно-черная фигура медленно сформировалась вокруг него. По поверхности гигантской фигуры циркулировал черный свет. Напоминало большого демонического питона, который окутывал его фигуру с раздражающими шипящими звуками. Духовная энергия задрожала. Гигантская фигура, вокруг которой извивался большой демонический питон, смотрела на мученя своими жуткими змееподобными зрачками. Раздался шипящий голос. «Я хочу посмотреть, какими качествами ты владеешь, если хочешь меня отстранить от города. Это и есть небесное тело демонического питона». Говорят, что Ломан убил тяжело раненого небесного демонического питона и сожрал его эссенцию крови, интегрировав ее в свое тело. Таким образом он освоил небесное тело демонического питона. Хотя оно и не входит в рейтинг 99 небесных тел повелителя, его мощь сравнима с ними. Когда все увидели гигантскую фигуру демонического питона, то мгновенно подняли шум. Некоторые люди не могли удержаться от восклицаний. В конце концов, метод культивации Ломана довольно опасен. Объединение двух совершенно разных родословных определенно вызовет отторжение. Если проявить небрежность, тело сразу взорвется. Похоже, Ломану повезло, что он смог выдержать слияние и даже прокультивировал небесное тело демонического питона. У него есть кое-какие способности. Мучень поднял голову, глядя на гигантскую фигуру, вокруг которой крутился демонический питон. В его глазах промелькнуло удивление, поскольку Ломан действительно обладал некоторыми способностями, раз сумел культивировать такое необычное небесное тело повелителя. «Ты хочешь вернуть себе лицо, полагаясь на свое небесное тело повелителя?» Мучень слегка улыбнулся, но в его улыбке не ощущалось никакой теплоты. Он сложил обе руки вместе и сформировал странную печать. «Я дам тебе понять, что в отношении физических тел ты слабее, относительно небесных тел повелителя, ты еще хуже». Когда закончилось последнее слово, ослепительный золотой свет вырвался из его головы. Массивная золотая фигура, наряду с ужасающим давлением, возникла над городом. Массивная фигура стояла между небом и землей с пылающим солнцем за головой. Она сияла золотым светом, а каждый уголок ее тела напоминал золотого Будду, обладающего несравненным авторитетом. Бум, бум. С появлением этого гиганта, духовная энергия в окружающей области пронеслась приливной волной, когда вырвалась наружу. Золотое небесное тело повелителя отражалось в глазах каждого, вызывая у них удивление. «Кого ты пытаешься одурачить этим представлением?» – взревел Ломан. Хотя он чувствовал недоверие от давления со стороны небесного тела повелителя мученя, но если бы он отступил сейчас, то уже вряд ли снова повернуть ситуацию вспять. Печать демонического питона. Ломан больше не давал мученю времени запугать его и взревел. Черный как смоль свет взмыл над горизонтом. Демонический питон, обвившийся вокруг гигантской фигуры, взлетел. Когда он в воздухе свернулся, внутри вспыхнула демоническая световая печать, которая нацелилась на золотого гиганта. Взгляд мученя устремился на подавляющую демоническую световую печать с безразличным видом. Он и близко не собирался уворачиваться. Золотой свет вырвался из его ладони, похожий на пылающее золотое солнце. Бах! Золотая ладонь проникла сквозь преграду неистовой духовной энергии и безжалостно схватила огромную фигуру демонического питона. Когда ослепительный золотой свет погас, черный свет уже был полностью подавлен. Мусорная змея осмеливается говорить о подавлении других. Могучий голос мученя прогремел над городом, когда он ладонью ударил вниз, сбивая шипящего питона. Золотая ладонь напоминала золотую гору, тяжело подавив массивное тело питона. Бум! Земля треснула, когда демонический питон зашипел. Когда он ударился о землю, то начал рассеиваться. Шипение. Бесчисленное множество людей остолбенели, потому что никто не мог себе представить, что свирепая атака Ломана рассеется от единственного удара мученя. Почему небесное тело повелителя этого парня настолько сильное? Когда демонический питон рассеялся, Гигант ломано задрожал. Он не мог поверить. Раньше, когда они столкнулись физическими телами, он еще мог сопротивляться. Но теперь, когда он призвал свое небесное тело повелителя, почему несоответствие такое колоссальное? Черт побери, какое небесное тело повелителя он культивирует, раз стал таким могущественным? Лицо Ломана потемнело. Он не мог сдержать стона в своем сердце. Теперь я позволю тебе засвидетельствовать мою квалификацию. Рассеяв демоническую световую печать одним ударом ладони, Мучень уставился на Ломана. Он взмыл в небо. Ослепительный золотой свет вырвался наружу, который можно было увидеть из любой точки в радиусе 100 миль. Неистовая рябь духовной энергии бушевала в небе, похожая на падающие вниз золотые метеоры. Выражение Ломана изменилось. Он вдруг посмотрел на губернаторов, которые сидели рядом с ним, и закричал: «Помогите мне!» Оба губернатора обменялись взглядами. В результате они стиснули зубы, топнули ногами и резко взмыли в небо. Гул! Но когда эти два человека взмыли в небо, вспыхнула аномальная флуктуация духовной энергии. Бесчисленные люди невольно зажмурились, увидев, как 6 черных лотосов спустились с неба, превращаясь в 2 массивных луча света, которые напоминали падающие метеоры. Они устремились прямиком на 2 вмешавшихся. Ужасающая духовная энергия посеяла хаос, отправив 2 губернаторов обратно на землю. Бум! Золотые метеоры упали, а золотой гигант с расправленной ладонью уже несся вниз прямиком на Ломана. Ужасающее давление окутало его, когда земля внизу осыпалась на несколько дюймов. Выражение лица Ломана изменилось, так как он отчетливо почувствовал, насколько ужасна атака Мучения. «Тебе так легко меня не победить», — взревел Ломан с диким выражением лица, подняв обе ладони. Духовная энергия внутри его тела вырвалась наружу, не сдерживаясь. Черная как смоль духовная энергия напоминала чернила, затемняя небо, вызывая жестокие штормы в окружающих землях. Хотя его небесное тело не настолько мощное, как у Мучения, его сила составляла вершину повелителя 2 уровня. Рассчитывая на свой объем духовной энергии, он не боялся столкновения. В лучшем случае пострадают обе стороны. Если он задержит или ограничит Мучения, сегодняшний вопрос останется нерешенным. Бум! Золотое солнце опускалось, тяжело давя на проливную и черную как смоль духовную энергию. Люди не желали моргать, так как хотели узнать исход их ужасного столкновения. Глава 704. Армия 9 преисподних. Вместе со слепительным светом золотое солнце столкнулось с демонической духовной энергией. Бум! Были видимые волны, которые напоминали приливные волны, которые распространялись в этот момент контакта. Даже твердая площадь трещала и гремела от волн, осыпаясь слоями. Свирепые трещины непрерывно растягивались. Все фигуры на площади также поспешно отступали, так как они боялись быть затронутыми ужасающими ударными волнами. Демонический питон пожирает небеса. Выражение Ломана уже стало диким, пока плотная духовная энергия яростно вырывалась наружу, вливаясь в небесное тело демонического питона. Проливная черная духовная энергия фактически испускала свист. Когда духовная энергия двигалась, казалось, что внутри нее появились алые зрачки. От них исходило дуновение тиранической ауры. Поскольку Луман впитал в себя эссенцию крови небесного демонического питона, тираническая аура смешалась с его духовной энергией, что делало ее еще более тиранической, чем обычная духовная энергия. Когда он сталкивался с противниками в прошлом, то побеждал многих из них из-за данного преимущества, но сейчас он уже не мог добиться такого результата. Духовная энергия Мучения не только смешалась с вечным пламенем, но и еще больше усиливалась пламенем солнца. Поэтому он гораздо более свирепый, чем Ломан. Поэтому когда демонический питон зашипел, огромное солнце засверкало еще более ослепительно. В момент соприкосновения духовная энергия, смешанная со свирепостью небесного демонического питона, испустила густой белый туман и быстро растворилась. Шипение. Еще одно шипение послышалось от духовной энергии демонического питона, а выражение Ломана резко изменилось недоверием. Очевидно, он никогда не ожидал, что духовная энергия, которой он так гордился, рухнет в этом противостоянии. Бум! Однако Мучень не дал ему слишком много времени на принятие решения, обрушив на него всю мощь палящего солнца. Бум! Земля рухнула, когда демонический гигант тяжело упал на землю, в результате чего огромная площадь рухнула от трещин. Даже статуя демонического питона превратилась в пыль. Высоко в небе золотой свет рассеялся, открыв взору массивного золотого гиганта. Он уставился вниз, как будто смотрел на муравья. пыль внизу постепенно рассеялась. Небесное тело демонического питона, находившееся в глубоком кратере, полностью разрушилось хаотическими колебаниями духовной энергии. В конце концов его небесное тело повелителя постепенно становилось прозрачным, пока не исчезло совсем. Когда небесное тело повелителя рассеялось, появился жалкий на вид Луман. Его шатало, поэтому он и рухнул на землю. Его лицо выглядело бледным, а в уголках губ виднелись пятна крови. Очевидно, что его небесное тело повелителя было уничтожено мучением, оставив его с серьезными травмами. Небесное тело демонического питона Ломана уничтожено. Поднялся шум, так как результат поверг всех в шок. Силу Ломана можно считать вершиной среди повелителей второго уровня. Кроме того, благодаря уникальному небесному телу демонического питона ему было трудно найти противника среди повелителей второго уровня. Но прямо сейчас его козырь фактически уничтожил юноша, который всего лишь повелитель первого уровня. Подобное никто не мог себе представить. У других губернаторов дергались глаза. Новый лорд дворца девяти преисподних на самом деле настолько свиреп, что они и правда готовы заявить о себе. Два других губернатора, которые решили вмешаться ранее, в этот момент выглядели уродливо. Атака мученя поймала их врасплох, что позволило парню сконцентрировать свои силы. Золотой гигант равнодушно обратился к Ломану. «Похоже, я все-таки имею квалификацию». Ломан выглядел бледным, но вскоре ненормально улыбнулся. Он посмотрел на двух губернаторов. Король Кровавый Ястреб ясно дал понять, что если вы двое позволите этому сопляку уйти безнаказанным, то в будущем вас ничего хорошего не ждет. Вот стойте в сторонке и продолжайте наблюдать. Оба губернатора слегка изменились в лице, стиснули зубы и встали.